Глава 449. Беда в секте таинственной луны. На континенте Гинкоу ощущалась тяжелая атмосфера в месте, которое занимала секта таинственной луны. Во дворе собралось несколько воинов. «Как ситуация снаружи?» – спросила женщина средних лет. Кто-то ответил ей. «Клан Чен уже окружил нас и продолжает собирать все больше людей. Боюсь, они атакуют в любой момент. Мастер, неужели клан Чен нападет нас из-за одного Ченвана?» — спросила девушка-ученица. «Меня тоже удивляют их действия. Бай Кин, что именно произошло вчера? Кто именно убил Ченвана?» Бай Кин покачала головой. «Я тоже не знаю. Я лишь знаю, что юноша из рода Ди погнался за ним. Он и правда неплох, но лишь на втором уровне небесного ковша он не смог бы убить Ченвана. К тому же, умер еще дядя Ченвана на четвертом уровне. Он не настолько силен. Наверняка, есть еще что-то, что мы упускаем из виду», — тихо сказала женщина. «Именно так и подумал клан Чен. Однако, правды никто не знает. Выбора у них не было. Они начали с секты таинственной луны. Ведь кланы Ауин и Джан настолько близки, что с обоими клану Чен не справится. Кто-нибудь из вас искал помощи?» — снова поинтересовалась женщина. «Да, клан Ауин уже знает о том, что с нами случилось. У нас есть общий враг. Думаю, что клан Ауин знает, что делать», — сказал кто-то. Как вдруг раздался мощный голос, и все вокруг окутала сильная аура. «Секта таинственной луны, отдайте нам тех, кто участвовал во вчерашней битве, иначе мы истребим всю вашу секту». Голос был очень холодным. Женщина нахмурилась. «Воины ниже третьего уровня небесного ковша, уходите. Вам нет смысла здесь оставаться, лишь искать гибель. Четвертый уровень и выше, пойдемте, мы будем сражаться». Женщина была полна решимости. «Мастер, все это началось из-за меня. Я не уйду», — покачала головой Бай Кин. «Не время сейчас искать виноватых. Ты потенциальный лидер нашей секты, поэтому мы умрем, чтобы ты жила». Взгляд женщины был глубоким, ее руки погладили длинные волосы Бай Кин. Глаза девочки покраснели. «Мастер, я...» — «Ничего не говори. Ты потратила так много моего времени и усилий за эти годы, тебе нельзя умирать». Бай Кин встала на колени на землю и трижды поклонилась. От силы ее поклона земля содрогнулась, а затем она встала и ушла, не оглядываясь. Воины клана Чен уже прорывались внутрь. «Мастер, может быть, нужно помочь Бай Кин прорвать окружение?» «Не нужно. Астральные души Бай Кин зовутся темной ночью и духом фантома. Тишина и сила ее преимущества. Нелегко им будет поймать ее. Если ты пойдешь за ней, то лишь навредишь ей. А сейчас давайте встретимся с нашим врагом», — сказала женщина и взлетела в небеса, глядя на воинов, которые точно так же смотрели на битву у себя под ногами. «Клан Чен, это ваше объявление, воины?» Учитель Бай Кин посмотрела на воинов клана Чен, и у нее словно дыхание перехватило. Она понимала, что сегодня секте не победить. «Отдайте нам тех, кто участвовал во вчерашней битве, и мы положим этому конец», — холодно сказал воин клана Чен. «Клан Чен собрал так много воинов, чтобы угрожать нам. Кажется, священный королевский медальон был подарен Ченвану», — сказала учитель Бай Кин. Воины клана Чен тут же поменялись в лицах. «Кажется, моя дедукция меня не подвела. Клану Чен полагается лишь 3 медальона каждые 100 лет, и один из них был подарен Ченвану, который сейчас, из-за его смерти, оказался потерянным». Женщина холодно рассмеялась. «Заткнись», — рявкнул лидер клана Чен. «Раз тебе об этом известно, значит, у нас есть повод подозревать секту таинственной луны. Члены секты таинственной луны, слушай мою команду. Не драться насмерть, соберите силы и пробейте окружение. Мы встретимся на континенте духа». Ее голос раздался в пустоте. Все воины тут же перестали яростно сражаться. Они искали, где бы прорвать окружение. «Никого не щадить, мы должны поймать Бай Кин», — скомандовал лидер клана Чен. Там, где была Бай Кин, небеса поменяли цвет и наступила ночь. Силуэт, подобный фантому, двигался в темноте, словно превратился в тень. Бам! В темноту полетели несколько воинов клана Чен. Их тела освещала энергия Великой Солнечной Вселенной. Они рандомно ударяли по темноте, надеясь попасть в Бай Кин. Дул холодный ветер, злая энергия наполняла воздух. Вдруг из темноты выскочила дьявольская сабля и разрезала воина клана Чен надвое. Однако эта атака выдала местоположение Бай Кин. Она убила воина и тут же стала быстро отступать. «Тебе не сбежать». В воздухе появилось солнце, которое осветило ее тело. «Взззз». Бай Кин тут же задействовала звездную транспозицию и сменила положение. «Хм». Но как воины клана Чен могли отпустить ее? Они тут же использовали звездную транспозицию, догоняя ее. Винтян тем временем вернулся в Гинкоу. Сейчас он сидел в гостинице и слушал сплетки толпы. Столько разрушений, я не ожидала, что клан Чен будет таким безжалостным. Однако, раз они уже объявили войну, то сдерживаться более им не надо. «Мне лишь жаль девушек из секты Таинственной Луны», — сказал кто-то за столом. Винтян напрягся. «А что случилось с ними?» «Я слышал, что Бай Кин удалось разорвать окружение. Однако она была ранена, и ее ищут по всему континенту Гинкоу. Я думаю, что она может сдаться или попасть в ловушку. Да, а на вратах Гинкоу уже повесили голое тело ее учителя». От перешептываний публики сердце Винтяна похолодело. Он повернулся к говорящему, и внезапное давление охватило его, пугая человека. Он спешно воскликнул. «Я просто говорил, пожалуйста, не трогайте меня». Он решил, что Винтян был воином клана Чен, который почувствовал себя оскорбленным из-за того, что Бай Кин спаслась от преследователя. Что случилось с остальными воинами секты Таинственной Луны? Сегодня утром клан Чен окружил секту и объявил им войну. Секта попыталась прорваться, но немногим это удалось. Учителя Бай Кин убили во время хаотичной битвы, а тело ее повесили на ворота. Они хотят, чтобы Бай Кин пришла за ним. Из-за смерти Чен Вана клан Чен решил объявить войну и разрушить секту Таинственной Луны. Зачем им Бай Кин? Нет, дело не в Чен Ване. По слухам, они ищут древний медальон, который называется Священным Королевским Медальоном. Сердце Винтяна содрогнулось. Именно его он нашел в кольце Чен Вана. Руки Винтяна крепко сжались в кулак, он невольно дрогнул, вспомнив, что случилось с Бай Кин и ее учителем. И все из-за него. Он чувствовал себя ужасно, сердце его билось в агонии. Клан Чен, глаза Винтяна налились кровью. От него начал исходить такой холод, что остальные люди встали на колени, в ужасе глядя на него. «Вызызызы». Силуэт Винтяна тут же исчез из гостиницы. Люди облегченно вздохнули. Однако они дрожали, думая о том, кем был этот юноша. Глава 450. Ловушка. Цин Винтян промелькнул по континенту Гинкоу с быстрой скоростью. Вскоре он добрался до ворот. Там он увидел нескольких воинов клана Чен, а на самих вратах висело холодное тело. К телу вела древняя тропа. Сейчас там никого не было, словно клан Чен ждал, когда кто-нибудь попадется в их ловушку. Винтян уставился на тело на воротах, и холодное пламя разгорелось в его сердце. Клан Чен был таким хладнокровным. Неужели это все ради священного королевского медальона? Винтян смотрел на тело, и его сердце наполняло вина. Он стиснул кулаки и поклонился телу. «Госпожа, это я создал вам проблемы, но за это я заставлю клан Чен заплатить своей кровью». Голос Винтяна был ледяным. Он повернулся и ушел, а ярость в его глазах пугала случайных прохожих. Сейчас он должен был остановить Бай Кин. Винтян хотел разыскать ее, но было слишком поздно. Узнав, как клан Чен поступил с ее учителем, девушка была неудержима. Она уже шла по древней тропе, ведущей к воротам Гинкоу. Но пришла она не одна, а с Ауин Куаншином и остальными. Его клан не хотел, чтобы юноша вмешивался в это дело, но тот был упрям, и остановить его было трудно. Атмосфера была тяжелой. Бай Кин шла вперед, пока не дошла до тела своего учителя. Она встала перед ним на колени, слезы хлынули из ее глаз. «Учитель, я не оправдала ваши ожидания. Из-за меня вы пожертвовали собой. Как я могу остаться в стороне?» Смотрела она на тело. Девушка знала, что это ловушка, но все равно пришла. Она встала и подлетела к учителю, чтобы нять ее тело. Однако, в ту же секунду с небес спустился воин и яростно пнул Бай Кин. Девушка отлетела и застонала от боли. Этим воином был Чен Ван. Над его головой горело яркое солнце, и температура вокруг была очень высокой. «Кто убил Чен Вана?» Голос Чен Фана был холоден как лед. Девушка смотрела на него, и дьявольская мощь пробуждалась. Она продолжила подниматься с дьявольской саблей в руках. Чен Фан холодно хмыкнул и снова топнул. Яркая вспышка ослепительного света разгорелась из-за солнца над его головой. Бай Кин приблизилась к нему, и все ее тело словно загорелось. Чен Фан атаковал ее пальцем, на кончике которого была сконцентрирована мощь солнечного луча. Дьявольская сабля треснула. Удар пришелся на девушку, и она закашляла кровью. Чен Фан снова спросил, кто убил Чен Вана. Ауин Куаншин и остальные появились рядом с Бай Кин. Джан Тин обняла ее, все остальные уставились на Чен Фана. В битве обе стороны понесли серьезные потери. Клан Чен отправил нескольких воинов в погоню за воином из рода Ди, и в итоге они все умерли от его рук. Затем он погнался за Чен Ваном. Чен Ван был слишком слаб и в итоге умер, но никто из нас не видел его смерти. Великий солнечный клан Чен не так уж и силен, добавил Фан Ли. Юноша из рода Ди был всего на втором уровне небесного ковша. Как он мог убить Чен Вана? Не поверил им Чен Фан. Это было невозможно. Так уж получилось. Если не веришь, то зачем спрашиваешь? Хм, в таком случае я задержу Бай Кин. Она заменит своего учителя на воротах, пока кто-то не расскажет нам правду о том, где находится священный королевский медальон, сказал Чен Фан и взмахнул руками. Тело учителя Бай Кин тут же сгорело дотла. Бай Кин сплюнула еще крови, бледнее. Учитель. Текли слезы по ее щекам. Ее учитель умерла по ее вине. Она рухнула на колени и опустила голову. Слезы текли не прекращая. Твоя ученица такая ненадежная. Упала она на землю. Когда она наконец подняла голову, ее черные волосы беспорядочно развивались на ветру. Дьявольская мощь поднялась до небес. Она встала, глядя прямо на Чен Фана. Вэнь Тян быстро бежал к ней издалека. Он уже видел спину девушки и чувствовал боль в ее душе. «Бай Кин, это все моя вина», — вздохнул Вэнь Тян. Чувство вина в его сердце стало еще сильнее. Битва на континенте Гинкоу произошла из-за конфликта между пятью невидимыми силами. Чен Ван умер, но никто не знает, кто убил его. Если вы считаете, что это сделали мы, то обратного доказывать мы не будем. Если хотите, то приходите за нашими жизнями, но зачем так унижать секту Таинственной Луны? Я, Ауин Куаншин, покуда стоит клан Ауин, буду относиться к клану Чен, как к заклятому врагу. В таком случае, больше не думай о Гинкоу, сказал Чен Фан, источая ужасающую остроту. Никто не встанет на пути у клана Чен. Если медальон не появится, это дело не будет кончено, выступил другой воин клана Чен. Кто знает, может быть, это был план выманить Чен Вана за пределы Гинкоу. Секта Таинственной Луны тоже участвовала в нем, не вините нас в их смерти. Вышел еще один воин. Эта девушка точно должна достаться нам сегодня. Ауин Куаншин посмотрел на говорящего, это был мужчина около 30 лет от роду. Он был одним из лучших воинов Таинственного Дворца Девяти по имени Сиахан. Даже Таинственный Дворец Девяти смеет вмешиваться в это? Кто вы такие, чтобы что-то говорить? Кажется, вы уже запрыгнули в одну лодку с кланом Чен. Вы точно пожалеете об этом. Глазами Куаншин впился в Сиахана. Таинственный Дворец Девяти был 36-м и последним среди всех невидимых сил Большой Ся. У них был лишь один воин уровня небесного феномена. Если он умрет, то Таинственный Дворец Девяти перестанет быть невидимой силой. Не бегите вперед паровоза. Еще ничего не кончено. Раздался холодный голос Чен Вана, а затем он и все их союзники направились к Бай Кин. Глава 451. Ураган во все стороны. Дьявольская мощь Бай Кин поднялась высоко в небеса и устремилась на Чен Фана. Пусть она и была намного слабее его, но тяжело ранить его она могла. Ты себя переоценила. Похолодел Чен Фан, и его астральное ново начало источать яркие лучи солнца. Они собрались и ударили прямо по девушке. Но Куаншин и остальные не могли стоять в стороне. Они все взлетели в воздух. С другой стороны бежали воины клана Чен. В минуту завязалась большая битва. Все вокруг дрожало, когда появлялись астральные новы. Ауин Куаншин и правда ценит сантименты. Бай Кин и он не особо знакомы. Он ведет себя так лишь потому, что она младшая сестра его брата, сын Вентина, и сейчас он втянул в это весь клан Ауин, думали собравшиеся зрители. Чен Фан давил на Бай Кин, Куаншина и остальных. Бай Кин была ранена, ведь разница в их уровнях культивации была слишком велика. Однако, посреди хаотичной битвы вдруг по воздуху пролетел кусок бумаги, к которому был прикреплен кусок одежды. Увидев его, Чен Фан атаковал ладонью, и все вокруг охватило тепло его яркого солнца. Все воины тут же остановились и полетели за клочком бумаги. Чен Фан поймал его, кусок робы Чен Вана. Он источал остроту, глядя вдаль. Это точно было дело рук убийцы Чен Вана. Остальные воины клана Чен тоже двинулись вперед, желая окружить это место. Однако они не увидели ничего странного, словно бумага появилась из ниоткуда. «Чен Фан, что там написано?» – спросил воин клана Чен. «Во время битвы небесной судьбы, в месте, где соберется много воинов, появится священный королевский медальон». Все словно прояснилось, что Чен Вана убила не секта Таинственной Луны. По правде говоря, клан Чен никогда и не считал их виновными, просто хотел найти подозреваемых. «Кажется, мы поступили правильно», — сказал Чен Фан. «Кто бы подумал, что ты такая важная, чтобы спасти тебя этот человек, убивший Чен Вана, рискнул и снова появился здесь. Нам точно нельзя тебя отпускать. В таком случае то, что клан Чен истребил секту таинственной луны, было сделано совсем без доказательств. Смерть Чен Вана и исчезновение медальона никак не связано с Байкин. В голосе Фан Ли звучал холод, но Чен Фан лишь хмыкнул в ответ. Ну и что, раз теперь все ясно, можете идти, а Байкин останется здесь. Если хотите испытать мое терпение, то пеняйте на себя. А Уин Куаншин продолжал стоять там. С расстояния подлетел еще один клочок бумаги. Чен Фан тут его схватил его и побежал по округе, пытаясь почувствовать врага. Но вскоре он вернулся. Кажется, мы были правы. Воин, убивший Чен Вана, невероятно силен. Все воины клана Чен прочитали надпись на листке, а затем передали его Чен Фану. Если хоть волосок упадет с головы Байкин, вы больше никогда не увидите священный королевский медальон. Чен Фан задрожал и в гневе разорвал листок. Он холодно уставился на Байкин. Жду дня, когда начнется битва за рейтинг небесной судьбы. Если ты не появишься там, то я обещаю, что унижу ее и измучаю, а затем она умрет, и смерть станет ей облегчением. Голос Чен Фана разнесся по всем направлениям. Он думал, что раз листок здесь, то воин тоже здесь, и он услышит его. Байкин ему была не нужна, его заботил лишь медальон. Клан Чен получал 3 медальона раз в 100 лет. На этот раз у них появился необычный медальон, который передали Чен Вану. Услышав слова Чен Фана, воины клана Ауин передали Куаншину послание. Клан Чен не хочет ссориться с нами. Сегодня удача не на нашей стороне. Мы будем действовать лишь когда нас будет больше. Байкин пока вне опасности. Куаншин повернулся к Байкин. Он сжал кулаки и вздохнул. Если мы бы дрались сегодня, то проиграли бы им. Нас ждала бы лишь смерть. Но раз убийца отправил эту записку, то клан Чен не станет тебя трогать. Мы принимаем эти условия. Байкин, не торопись. Другие воины секты таинственной луны уже движутся сюда. Ты должна вытерпеть это и отомстить за своего учителя. Беспокойно передал Куаншин Байкин. Ее сердце дрогнуло, но глаза были холодны, как никогда. Если она умрет, то кто отомстит? Она забрала назад свою дьявольскую мощь и молча смотрела на клан Чен, словно пытаясь запомнить их лица. «Считайте, что вам повезло», — сказал Сяохан. День битвы за рейтинг небесной судьбы приближался. Много невидимых сил уже отправилось на континент Гинкоу. Но никто не знал, что одновременно с этим, в городе небесного демона, во дворце небесного озера множество воинов собиралось идти на континент Кин. К тому же, вела их туда лично фея Кинмей. К тому же, собралось множество демонических зверей. Они все бежали в одном направлении, но никто этого не замечал. Таинственный дворец 9 был одной из невидимых сил континента Кин. Хоть они не были так сильны, как остальные, но на своем континенте были самыми мощными. За эти несколько лет они постоянно сражались с павильоном небесного облака. Их конфликт усугублялся все сильнее с течением времени. Остальные две невидимые силы континента, туманный пик и горы заката, молча наблюдали за разворачивающейся драмой. Им было лишь на руку то, что дворец и павильон несли потери. Кто знает, может, вскоре они истребят друг друга. Но сегодня дворцу поступили новости с континента Гинкоу. Отношения между кланом Чен и членами таинственного дворца 9 стали очень теплыми и сердечными. Клан Чен даже намекает на сотрудничество и альянс. Если клан Чен захочет отправить некоторое подкрепление во дворец, чтобы помочь в борьбе с павильоном Зеленого облака, то тому точно настанет конец. Тогда будет очевидно, кто засмеется последним. Глава 452. Конец света для таинственного дворца. На континенте Кин вдруг появилось много посетителей, но все они рассеялись среди толпы, чтобы их присутствие не было очевидным. Однако, некоторые стали замечать новых воинов с необычной аурой. К тому же, некоторые из них источали демоническую ци. Потому павильон Зеленого облака сообщил об этом, и его старейшины решили узнать, в чем дело. «Лорд, имеет ли это связь с конфликтом с таинственным дворцом 9?» – спросил кто-то. Лорд посмотрел наверх и сказал: «Кто явился ко мне в павильон? Почему бы вам не показать себя?» В небе засиял астральный свет, принимая форму созвездия. Лорд павильона был шокирован увиденным, а затем из-за облаков появилась идеальная фигура. Ее красивое тело заставило сердца присутствующих биться чаще, они смотрели в ее прекрасные глаза, утопая в них. Однако, черты лица ее были скрыты золотой маской. «Я хочу встретиться со стариком Зеленое облако», — мягко сказала она. В этот момент из глубины павильона раздался голос. «Кто?» кто же пришел ко мне? Заходите, пожалуйста». Фигура снизилась и приземлилась в павильоне. Возле ворот стоял старик и смотрел на нее. Воины таинственного дворца девяти уже вошли в Гинкоу и подружились с кланом Чен. Вам не нужно объяснять, зачем они это сделали. Но сейчас у нас появился шанс. Мои люди уже на континенте Кин и сейчас направляются ко дворцу. Их будет легко победить, но уничтожить не так просто. Если вы хотите работать сообща, то мы можем задержать асценданта таинственного дворца общими усилиями. Если вы согласитесь, то таинственный дворец девяти исчезнет из империи Большой Ся, медленно и спокойно объясняла женщина. Старик казался спокойным, но сердце его бешено билось. Почему я должен вам доверять? Ураган, потрясший Гинкоу, начался из-за истребления секты таинственной луны кланом Чен. Думаете, вы сумеете выжить одни в начавшемся шторме, или думаете, что я лично пришла сюда, чтобы пошутить? Если бы не ненависть к таинственному дворцу, то я бы собрала союзников и пошла бы против павильона. Что бы вы тогда делали? Старик помолчал, а затем сказал: когда выдвигаемся, мои люди уже в пути. Мы должны стереть дворец с лица земли. Когда они будут готовы, мы должны действовать незамедлительно. Идет, кивнул старик зеленое облако. Соберите всех воинов небесного ковша и выше. С этого момента мы находимся в состоянии войны. Лорд будет командовать операцией. Его голос наполнил павильон словно раскат грома, но его воины были готовы штурмовать дворец. Женщина и старик тут же отправились во дворец. Их целью было не дать асценданту сбежать, иначе последствия сложно представить. Таинственный дворец девяти тоже почувствовал, что на континенте Кин творится нечто странное. Особенно сейчас, когда группа воинов направлялась во дворец. Сейчас в большом зале заседали три лорда и слушали отчет своих подданных. Они мрачнели на глазах. Возможно ли, что это воины павильона Зеленого облака? Мы уже отправили туда своих людей, скоро от них придут новости. Отлично, следите за передвижениями. Встал лорд Ся. Я не верю, что кто-нибудь на континенте Кин настолько силен, чтобы напасть на нас. Павильон, для них это невозможно. Это точно, надо лишь еще немного подождать. Когда мы заключим союз с великим кланом Солнца Чен, то быстро разберемся с павильоном Зеленого облака. В этот момент в зал вбежал воин и упал на колени. Лорды, павильон собирает всех своих воинов выше небесного ковша и они идут сюда. Что? Вскричал лорд Ся. Неужели павильон и правда хочет войны? Мобилизовать всех наших суверенов и подготовиться к войне. Сообщить предку. Раз павильон решил сражаться, то во главе их точно будет старик Зеленое облако. Все три лорда были чернее тучи. В этот момент вбежал еще один воин. Лорды, те незнакомцы, что прибыли на континент Кин, они собираются. Где? Они все стоят перед дворцом. Сказав это, воин упал на колени, дрожа всем телом. А сколько их и насколько они сильны? Они все на уровне небесного ковша, а сколько их? Посчитать тяжело, но это превышает количество наших суверенов. Лорды побледнели. Невозможно, откуда они взяли так много суверенов? Наш дворец не обижал никакие невидимые силы. Может быть, это воины павильона и нанятые им воины? Нет, господин, воины павильона еще не добрались сюда. Что мне командовать? Пожалуйста, примите решение. Выдвигаемся, сказал лорд Ся. Тут же к выходу из зала полетела группа воинов. Но как только они вылетели, то ощутили сильное давление прямо с небес. Кто пожаловал к нам во дворец? Почему бы вам не собраться на встречу с нами? Появился в воздухе единственный асцендант дворца. В облаках появилось два воина. Одним из них была прекрасная женщина с золотой маской на лице, а вторым был асцендант павильона, старик Зеленое облако. Они взмахнули руками и появилось созвездие, окутавшее весь дворец. Они пришли сюда истребить его, и на пустые слова у них времени не было. Тут же угрожающая сила окутала весь дворец. Появление созвездия было сигналом к атаке. Бесчисленные воины взлетели в воздух и ринулись на таинственный дворец. Все воины дворца увидели, что лица суверенов закрыты масками, словно они не хотели раскрывать свои личности. Когда дворец успел обидеть вас, вы нас неправильно поняли, я лично склоняюсь перед вами и прошу прощения. Повернулся асцендант к женщине, но было поздно, дворец был окружен. Убить! Раздалась ледяная команда. Подлетели суверены павильона. Все воины дворца побледнели. Как это могло случиться? Асцендант дворца тут же повернулся и решил сбежать. В битве не было смысла, а ему нужно было остаться в живых и потом отомстить этим воинам. Предок! Вскричали те, кто сражался. Они посерели, увидев, что Феокинме и старик Зеленое Облако уже начали убивать их воинов. Женщина и старик тут же кинулись, чтобы не дать предку уйти. Созвездие снизилось и все вокруг окутал яркий свет. Старик Зеленое Облако атаковал ладонями, каждый его удар порождал Зеленое Облако, попадая прямо в предка таинственного дворца девяти. «Кто вы такие? Почему вы это делаете?» – спросил он, защищаясь. Таинственный дворец девяти обижал слабых и делал то, что не должен. «Пришло время расплаты», – сказала женщина. «Вам не спастись». Она объединила силы со стариком. Созвездие засияло еще ярче и пространство содрогнулось от давления. Феокинме и старик полностью разгромили армию дворца, не пощадив ни одного воина. В темной тюрьме таинственного дворца девяти сидел всеми забытый Дии, чье тело было покрыто бесчисленными ранами. Он был скован и находился в жалком состоянии. Он услышал шум снаружи и очень удивился. Неужели кто-то атаковал дворец? Высоко над сражением пролетел огромный рог с размахом крыльев в 3000 миль. Его глаза источали остроту, он словно видел битву через плотный слой облаков. Глаза его были холодные и внушали всем остальным страх. Эмоций в них не было, он летел по небу словно суверен, презирающий смертный мир. Он пришел, и пришло время расплаты. Глава 453. Жертвенная трансформация обратима. Феокинме лично командовала своей армией. Суверены под ее командой пришли из Дворца Небесного Озера и скрытых фракций Асура, которые объединил Вентян. Мощь этой силы превосходила большинство невидимых сил Большой Ся. Феокинме и старик Зеленое Облако объединили силы, чтобы не дать сбежать Асенданту таинственного дворца девяти. Они постепенно снижали его силу, а затем фатально ранили. Кто эта женщина в маске? Зачем она это делает? Глаза лорда Ся были полны крови, он смотрел на женщину в небесах. Взззз. Подул демонический ветер, и демоническая ци окутала воздух. В небе появился силуэт, заслонивший собой солнце, и погрузивший весь дворец во тьму. Все уставились на небо, оттуда прямо на них снижался огромный рог. Его острые глаза впивались в них, и они дрожали от страха. Это был один из восьми демонических божеств. Рог небесный суверен, правитель неба. Это был Цин Вентян. Лорд Ся тут же побледнел. Он знал о конфликте Вентяна и дворца. Теперь все для него прояснилось. Это Вентян привел сюда этих воинов. Лорд все понимал. Сегодня для таинственного дворца девяти настал конец. Неужели павильон Зеленого Облака и правда хочет стать союзником разбитым остатком дворца Лазурного Императора? В гневе закричал лорд Ся. Вы все не знаете, что Вентян это наследник Лазурного Императора. Рок смотрел прямо на него. Вдруг в воздухе раздался мощный голос. Истинный дворец Лазурного Императора будет основан, когда умрет таинственный дворец девяти. Сказав так, Рок спикировал вниз, словно верховный меч, направляясь на лорда Ся. Тело лорда Ся загорелось яркой молнией. Он превратился в дракона и понесся в небеса, сталкиваясь с большим роком. После столкновения рог взлетел выше, ища преимущество там. Вдруг появился острый королевский меч и полетел на лорда Ся. Взрыв молнии. Голос лорда Ся был холоден как лед. Его астральная нова взорвалась, порождая 9 драконов из молнии. Они тут же ринулись на большого рока. Бум-бум-бум. Астральный свет наполнил пространство, и силуэт рока исчез из виду. Королевский меч в его когтях уже разбил дракона и превратил лорда Ся обратно в человека. Драконы, созданные взрывом астральной новой лорда Ся, попробовали обрушиться на тело рока и опустошить его изнутри. Раздался взрыв, и тело лорда Ся было рассечено острой мощью меча. Воинов дворца становилось все меньше. Среди толпы Луатяня смотрел на великого рока. Неужели это тот же юноша, которого он повстречал во время пира Юньлинь? Вентян победил его сына, Луакиянки, а затем даже убил. Он хотел мести, но боялся клана Ауин и павильона Зеленого Облака. Он всегда ждал момента убить Вентяна, но время шло и вскоре его имя потрясло всю Большую Ся. А сейчас он хотел истребить дворец. Все было словно нереалистичный сон. Вдруг взгляд Большого Рока направился в его сторону. Луатяня почувствовал, как его сердце сжалось от страха. Но Вентян лишь бросил презрительный взгляд, словно ему не было до него дела. Взззз. Подул дикий ветер, и Большой Рог приземлился на древнее здание, а затем крыльями разрушил его. Дии задрал голову и изумленно посмотрел на огромный силуэт Рока. Его оковы треснули. Он молча смотрел на Рока, не в состоянии прийти в себя. Вентян поклонился ему и сказал: «Великий мастер, Вентян просит прощения за опоздание. Я привел дворец Лазурного Императора сюда, чтобы спасти вас». «Вентян», — пробормотал Дии, слезы потекли по его щекам. Он протянул руки, словно желая обнять лицо большого Рока. Однако, Рок был слишком большим, и он лишь погладил его. Глаза Дии покраснели. Винтян объединил оставшиеся ветви фракции Асура и привел их, чтобы разрушить таинственный дворец девяти. Однако, сам он стал огромным Роком. «Великий мастер, вы должны быть счастливы». В глазах Рок виднелась улыбка. «Да, ты прав. Я должен быть счастлив. Мой дворец Лазурного Императора наконец объединен и еще сильнее, чем прежде. Он сильнее многих невидимых сил. Я бы никогда не подумал, что через несколько тысяч лет этот день настанет. Но такая демонстрация силы очень опасна», — предупредил его Дии. «Да, я понимаю. Потому я и заставил воинов надеть маски. Так никто не узнает их личность», — ответил Винтян. Винтян взял с собой Дии и взлетел в небеса. Дии вдруг спросил: «Винтян, каковы твои планы теперь, когда дворец был разрушен?» «Мне нужно еще кое-что сделать, но сначала вернуться на Гинкоу. Великий мастер, после того, как вы вернетесь в страну Чу, пожалуйста, передайте привет всем моим старым знакомым». Дии кивнул. Через несколько часов, когда улеглась пыль, другие воины павильона Зеленого Облака вошли во дворец и все очистили. Старик Зеленого Облака уже разгадал личность женщины в золотой маске. На земле стояла группа из старика и двух красивых девушек. Они все смотрели на Винтяна в небе. В этот момент Рок опустил голову. В его взгляде виднелась улыбка. «Сеньор Гон Ян, как у вас дела? Мы так давно не виделись», — улыбнулся Винтян. Этим стариком был Гон Ян Хон, с которым он познакомился еще в стране Чу. Гон Ян Хон улыбнулся и покачал головой. «У меня все отлично, а твое имя звучит вокруг на все лады. Я хвастаюсь всем, что не ошибся в тебе. Но не думал я, что ты станешь большим Роком. Но я счастлив, что ты все еще жив. Стать большим Роком и летать по небу, чем тут огорчаться? Но у меня есть еще дела, и я, к сожалению, не смогу остаться и поболтать с вами. Извините». «Не переживай, иди и разбирайся с делами», — кивнул Гон Ян Хон. «Ага», — ответил Винтян и кивнул Киан Мингю и девушке рядом с ней. «Вперед», — скомандовал Винтян и полетел прочь. Меч демона все еще находился в холле императора Пил на континенте Луны. Все эти годы холл держался тише воды, ниже травы. После того, что случилось, они поняли, какая мощная сила стоит за Винтяном. Сейчас на ступенях собралось несколько воинов, словно ожидая чего-то. Вскоре еще одна группа воинов появилась в небе и медленно приземлилась. Во главе их был юноша с острым лицом. Он источал высокомерие. «Юнию, ты достиг уровня небесного феномена?» — посмотрел на него император Пилу. «Ага», — кивнул юноша. «Учитель, я не забыл, что вы подарили священный королевский медальон именно мне. Сейчас я верну своей секте былую славу». «Превосходно», — улыбнулся император Пилу. Но вскоре его улыбка превратилась во вздох. «Ты уже знаешь, что случилось с Холлом. Сейчас нас описывает лишь одно слово — жалкий Хаэм». Холодно блеснули глаза юноши, а затем он подошел к мечу демона. Блеснул астральный свет и появилось созвездие. Юноша приземлился на меч демона и попытался вытянуть его из земли. Однако, меч не сдвинулся ни на дюйм. Он лишь завыл, словно подчеркивая то, что его не вытащить. «Не зазнавайся», — хмыкнул юноша. Созвездие в небе засияло еще ярче, а на него столпом обрушился астральный свет. Все облака сдуло прочь, и ужасающая сила направилась на меч демона, от которой он весь задрожал. «Взззз!» В небе появился ужасающий феномен. Вой драконов и крики фениксов, образ огромного Рока промелькнул по небу. Раздался гром, сверкнула молния, а юноша направил силу созвездия и окутал ей меч демона. Постепенно этот странный феномен ослабел, а меч демона вернулся в состояние спокойствия. Юноша приземлился на землю. «Этот меч необычный». Все воины закивали. Они это и так знали. Меч вздохнул, но никто из холла этого не услышал. Первобытный древний Рок на другом конце света вдруг дрогнул. Древний вздох раздался в его сознании. «Кто?» Его взгляд стал острым, а в душе родился страх. «Кто был настолько силен, что передал ему это послание?» «Создаю связь с восемью демоническими божествами, а древняя воля простирается по небу. Это искусство превратит тебя в демона, жертвенное искусство демонического божества», — раздался меланхоличный голос. «Кто ты?» — спросил Винтян. «Кто я? Я и сам не знаю. Я лишь помню, что я был Роком Небесным Сувереном, для которого небеса были слишком низки». Снова зазвучал древний голос. Меч демона был инкарнацией Рока. Он находился в 100 тысячах миль от Винтяна, но голос его наполнял пространство вокруг юноша. «Жертвенная техника обратима!» Снова раздался голос, и юноша задрожал. Неужели она и правда обратима? Глава 454. Бессмертная техника меча. Древняя воля находилась в мече демона. «Как?» – спросил Вентян, дрожа от эмоций. «Ты пробудил меня своей кровью и сформировал кармическую связь между нами. Ты слышишь мой голос по этой причине. Я подарю тебе бессмертную технику меча», — зазвучал голос. «Моя древняя воля соединит твое естество с демоническим божеством, использует твое тело как жертву и изменит твою форму на форму демона. Ты необычный воин. Раз ты так хорошо чувствуешь мир, значит, ты поймешь эту технику и используешь ее, чтобы сжечь демоническую энергию, которая смешалась с твоим телом, чтобы обратить трансформацию демонического божества. Это бессмертное искусство. Для него ты должен использовать всю энергию демонического божества из своего тела как топливо. Однако этого не хватит. Ты должен добавить туда силу своей крови и весь свой юаньфу. Но даже этого тебе не хватит. Но если у тебя все получится, то ты сможешь использовать бессмертную технику меча. Несмотря на твое мощное тело, ты не оправишься и за год, после того как твоя жизненная энергия будет забрана, но твоя демоническая форма снова станет человеческой. От этого голоса сердце Вентина яростно дрожало. «Хочешь ли ты овладеть ей?» – раздался голос. В глазах Рока блеснула решимость. «Хочу». Голос Вентина мог разрушить и сталь. «Отлично, тогда запомни это. Никогда не пробуй применить технику, если ты не в форме Большого Рока. Без энергии демонического божества она сожжет твою жизненную силу. Ты не сможешь противостоять ей, и гибель будет неминуема», — предупредил его голос. Меч демона стал передавать ему информацию. Вентян закрыл глаза, летя по небу, и погрузившись в рассказ меча. Лишь спустя некоторое время он снова открыл глаза. Он сумел овладеть лишь самым простым, первым состоянием техники. «Господин, вы инкарнация Рока Небесного Суверена или вы дух меча в мече демона?» — с любопытством спросил Вентян. «Откуда взялся меч демона?» «Понятия не имею», — вздохнул меч и снова замолчал. Вентян тоже замолчал, продолжая двигаться вперед. День битвы за рейтинг все близился. Ему нужно было отвезти туда своих людей. Спустя много дней на временной базе клана Ауин на континенте Гинка множество стражей охраняло покой членов клана. Даже клану Чен пришлось бы не сладко, напади они на них. Предок клана Ауин и клана Джан, а также лидер секты Таинственной Луны сидели вместе с бесчисленными воинами перед ними. Несколько дней назад члены клана Чен убили множество воинов секты Таинственной Луны. От этого был шокирован не только Гинкоу, но и вся Большая Ся. А сейчас собрались предки кланов Ауин и Джан. Они сформировали союз с сектой Таинственной Луны, но все же раздумывали, стоит ли им вставать на сторону секты. «Предок, если у клана Чен появится шанс, то они не пощадят наш клан Ауин», — заговорил Ауин Куаншин. Предок посмотрел на него и ответил: «Я понимаю, но клан Ауин еще недостаточно силен, чтобы драться с кланом Чен. Неизвестно, кто выживет, если мы столкнемся в битве сейчас. Если мы развяжем войну, то их союзники могут воткнуть нам нож в спину. К тому же, раз мы можем создать союз, почему клан Чен, Хуа и Дворец не могут? Если они объединятся, то будут еще сильнее нас». В этот момент во двор вошел страж. «Что такое? К нам пришел человек и он просит выслушать его», — ответил страж. «Отказать. Но этот человек сказал, что он сын Вентян». Как только страж сказал это, все в ужасе замерли. «Сын Вентян?» — глаза Ауин Куаншина, Фан Ли и остальных остро блеснули. Тут же вошел тот, кто называл себя сын Вентяном. Все нахмурились, увидев его. «Меня зовут Дитян, а Вентян приказал мне прийти на Гинкоу», — медленно сказал Вентян. Его настоящее лицо и Большой Рок не могли одновременно появляться на публике. «Почему мы должны тебе верить?» — холодно спросил Куаншин. Вентян топнул по земле и астральный свет затопил все вокруг, а он сам исчез из виду. Он появился и выставил два пальца в небеса. Лучи меча тут же выстрелили из небес, словно отвечая на его вызов. «Звездная транспозиция, искусство небесного меча. К тому же, вы знаете, что я владею отпечатком кровавого проклятия. Вы знаете немного из девяти техник Большой Ся. Где сейчас Вентян? Он в порядке?» — спросил Чуман. «Несколько дней назад он разрушил таинственный дворец девяти. Сейчас он ведет сюда своих людей и появится на битве за рейтинг небесной судьбы», — медленно ответил Дитян. Брови присутствующих поползли наверх. «Есть ли доказательства твоим словам?» — спросил предок Уин. «К Кто ты такой? Сейчас Вэнь Тян контролирует невероятно мощную силу. Я Ди Тян, а Вэнь Тян мой учитель. Если вы мне не верите, то позвольте кое-что вам показать. Вэнь Тян протянул руку, и на ней начали формироваться чешуйки, которые превратились в руку Кирина. Глаза Фан Ли расширились от удивления. Это было искусство трансформации. Видя, сколькими техниками он владеет, все понимали, что ошибки быть не может. Вэнь Тян еще жив. А я что вам говорил, его не так просто убить. Фан Ли широко улыбался, Куан Шин и Чу Ман тоже смеялись. Ты пришел сюда, чтобы передать нам что-то? Спросил предок Уин. Да, во время битвы за рейтинг его воины развяжут войну с кланом Чен. Он надеется, что три силы объединятся, чтобы навсегда разрушить клан Чен. Ты даже не представляешь последствий этой войны, ответил предок. Вэнь Тян подарил юному мастеру Ауин 9 великих техник, и сегодня он хочет поделиться ими со всем кланом Ауин и Джан. Хотите ли вы создать союз? Если таинственный дворец, клан Хуэ и Ван присоединятся, то у нас нет шансов, ответил предок. Вы ошибаетесь. Дворец был разрушен, а кланы Ван и Хуэ оставьте Вэнь Тяну, он уже начал реализовать свои планы. Если вы публично заявите, что сформировали союз против клана Чен, то они точно клюнут. У клана Чен есть три асценданта. Самый сильный из них сильнее каждого из нас. Мы не выдержим, снова сказал предок. Три асценданта. Они сильнее других асцендантов, потому что культивируют великое искусство солнца. Их общую силу сложно вообразить. На нашей стороне тоже есть три асценданта, не считая тех, что приведет Вэнь Тян. Если мы сдержим их асцендантов, то клан Чен не сможет оправиться еще долгое время. Неужели вы все еще боитесь их? Убеждения Вэнь Тяна были сильными и прямыми. От его слов глаза предка Уин ярко заблестели. Вэнь Тян был прав. С такими сильными союзниками стоило рискнуть. Глава 455. Юнию. Вэнь Тян попросил кланы Ауин и Джан сразиться с ним, потому что несмотря на свою настоящую силу он был беспомощен. Сейчас, хоть фракция Асура была снова объединена, у них была лишь Фея Кинме и один асцендант небесного феномена. Очевидно, этого было недостаточно для схватки с кланом Чен. Иначе зачем бы Фея Кинме и ждала столько лет? Если бы могла, она бы давно закончила все дела. На континенте Гинкоу собралось намного больше воинов, чем во время предыдущей битвы за рейтинг. По Гинкоу распространились новости о том, что клан Хуа на континенте Луны подвергся нападению фракции Асура и тяжело пострадал, потому что его застали врасплох. К счастью, у них был асцендант, потому клан Хуа и сумел выжить. Он не был так силен, как Фея Кинме, но сумел выжить несмотря на ранение и отвел остальной клан в безопасное место. Когда об этом узнали на материке Гинкоу, клан Хуа срочно отправился назад на континент Луны. Больше сомнений не было. Вэнь Тян начинал свою месть. Все невидимые силы, которые когда-то его обидели, сейчас дрожали от страха. Вскоре на Гинкоу узнали о нападении на клан Ван. Все потеряли дар речи, услышав эти новости. Вэнь Тян был жив, а значит, что история о его невероятной силе были правдой. Теперь он возглавил фракцию Асура и встал на путь отмщения. Нет сомнений, что своими действиями он начнет обижать невидимые силы. Даже если сейчас они запросят мира, единственным выбором будет война. Под постоянной бомбардировкой шокирующих новостей наконец началась битва за рейтинг небесной судьбы. Она проходила в небесной секте на Гинкоу. В секте была очень впечатляющая арена, окруженная 36 платформами. За ними находилась публика. На этот раз не было барабана, реки жизни и смерти, противников в разноцветных робах. Все воины сражались, и их место в рейтинге тут же определялось. Каждая невидимая сила находилась на одной из 36 платформ для наблюдения, однако их количество уже снизилось с 36 до 35. На платформе таинственного дворца 9 сидело всего несколько воинов. Они чувствовали себя неловко от того, что их секта была разрушена и больше они не были невидимой силой. Сейчас они лишь могли жить под защитой других. На платформах для клана Ван и Хуа тоже сидело лишь несколько воинов. Все боялись, что Вэнь Тян снова нападет на них, потому и вернулись в свои резиденции. На больших обзорных платформах все смотрели на битву, но на участников никто не обращал внимания. По сравнению с постоянными новостями и событиями, большой сия битва за рейтинг небесной судьбы была не такой уж и важной. В конце концов, это была лишь битва между молодым поколением. Клан Чен привел с собой Байкин. Они не навредили ей, но следили постоянно. Сегодня, если священный королевский медальон не появится, они точно убьют ее. Старик Тян Цзы сидел на кресле и смотрел на напряженную битву участников внизу. Он с улыбкой смотрел на юношу, а этот неплох, его техника меча и правда глубока, отметил воин из небесной секты. Старик Тян Цзы посмотрел на невидимые силы и нахмурился, поняв, что они пришли сюда далеко не ради битвы. Он вздохнул и покачал головой. Он понимал, о чем думали все. В таком хаосе даже невидимые силы могут пасть. Как же им обращать внимание на битву? Ах, звезда демона, ты и правда обратила всю большую Ся в хаос. То, что он тогда увидел, постепенно сбывалось. Вень Тян всего за несколько лет создал такой хаос в большой Ся. А что же будет еще через 10 лет? Битва стала напряженной. Кланы Ауин и Джан, а также секта таинственной луны сидели на одной платформе. Их глаза остро блестели, они словно чего-то терпеливо ждали. И наконец осталось лишь два воина. Первый из них был одет в черное, а второй в белое. Воин в черном был воином клана Ши. Ши Патиан потерпел поражение в предыдущем ринге, потому клан Ши наконец гордо смотрел на своего воина. А второй воин был выходцем из Альянса Тысячи Джи. Старик Тян Цзы закончил наносить рейтинг, и все 36 имен ярко засветились. Появился новый рейтинг небесной судьбы. Все словно закончилось. Но, конечно, все понимали, что это лишь начало. Должен поздравить брата Ши. Твой талант и правда необычен. Надеюсь, ты сможешь всего достигнуть в будущем, сказал клан Чен. Лидер клана Ши кивнул и ответил: Ши Хао, нужно больше тренироваться. Лидер клана Чен вдруг скучающим тоном добавил: не так много воинов тут собралось, а битва уже закончилась. Но священный королевский медальон так и не появился. В таком случае, мне жаль, что мы унизили эту талантливую девушку из секты таинственной луны. Он встал и посмотрел на Байкин. Клан Чен потерял медальон из-за недостаточной силы своего ученика. Подумать только, что из-за этого они набросились на секту таинственной луны. Смеху подобно, заговорил лидер секты таинственной луны. Она с угрозой посмотрела на клан Чен. Кто знает, в чем там дело. Может быть, медальон в руках вашей секты? Клан Чен правда переборщил с этим, спокойно сказал лорд Уин. Толпа напряглась. Это наверняка имело скрытый смысл. Шторм грядет. Клан Чен спокойно посмотрел на клан Уин, продолжая холодно смеяться в душе. Но в этот момент издалека раздался голос. Старые друзья из холла императора Пилу пришли навестить брата Тян Цзы. Толпа в изумлении посмотрела на источник голоса. Там стояло три воина, источающие необычную ауру. Это император Пилл и старейшина Асендант. Неужели холл наконец пробудился? Толпа удивленно смотрела на юношу, который шел рядом с двумя воинами из холла императора Пилу. Кто это такой? Старик Тян Цзы повернулся к вновь прибывшим, и в глубине его глаз блеснула странная эмоция. Воины клана Ауин и Джан поменялись в лицах. Зачем здесь холл императора Пилу? Ах, вернулся благородный племянник Юнию. Встал воин клана Чен. Это был предок клана. Около 30 лет назад ученик императора Пилла и его дочь гордились тем, кем они стали. Юнию погрузился в мир боевых искусств, а Луахи стала заниматься алхимией. Однажды Юнию попал в 10 лучших воинов рейтинга небесной судьбы, но вступив на уровень небесного ковша, пропал из поля зрения. А сейчас он снова вернулся. Дядя Чен, заулыбался Юнию. Предок клана Чен кивнул и продолжил. Я слышал, что ты уже на уровне небесного феномена. Неужели холлу императора Пилу будет возвращена былая слава? Юнию лишь улыбнулся в ответ. А затем все трое сели на платформу холла императора Пилу посреди учеников холла. Старик Тян Цзы молча смотрел на происходящее. Юнию и правда был сильным. Он путешествовал по Большой Ся и тренировался. У него был священный королевский медальон. За последние 100 лет он определенно стал самым выдающимся воином. Он был не просто асендантом небесного феномена. По слухам, у него был такой необычный статус, который превышал статус любого воина Большой Ся. Глава 456. Священная королевская секта. Юнию входил в священную королевскую секту и был учеником одного из старейшин. К тому же, тот старейшина был королем империи Большого Шана. Это значит, что во всем Большом Шане Юнию был необычным воином. Он мог даже войти в королевский дворец и поговорить прямо с императором. Многие в Большой Сиане понимали величие статуса Юнию, но император Пил узнал, что именно он представляет. Когда бунт 9 великих кланов развалил Большую Ся, управляла всем именно империя Большого Шана. Она была так же сильна, как и Большая Ся до своего падения. Нет, она была еще сильнее. Там было намного больше асендантов. Когда клан Ши появился во время прошлой битвы за рейтинг Небесной Судьбы, они были самыми сильными среди 9 кланов Большой Ся. Они исчезли из истории не потому, чтобы истреблены. Они все переместились в Большой Шан. Можно было представить, как высок был статус Юнию. Во всем мире сколько сект можно было сравнить со священной королевской сектой, она была по-настоящему тиранична и стояла над всеми невидимыми силами. По слухам, там были воины даже за пределами небесного феномена. Священная королевская секта, священный королевский медальон. Тот, кто владеет им, имеет особые преимущества. Их считают членами Большого Шана и хотят стать их учениками. Потому-то клан Чен так и беспокоился о медальоне. Каждый медальон был для них лучиком надежды. Каждые 100 лет выдается по 3 медальона. Их получают те члены клана, которые владеют наибольшим талантом. С медальоном в руке они достаточно сильны, чтобы попасть в священную королевскую секту. Тогда они смогут завоевать и объединить всю Большую Ся под своим началом. Юнию был самым талантливым учеником Холла Императора Пилу. Со священным королевским медальоном он вышел за пределы Большой Ся и вернулся лишь 30 лет спустя. Все смотрели на него и пытались оценить его силу. Юнию с улыбкой смотрел на людей. «Я не думал, что сегодня здесь будет так много старейшин. Мое почтение. Теперь, когда появился Юнию, на что надеется клан Ауин? Клан Чен и Холл вместе имеют 6 асендантов. Посмеет ли клан Ауин действовать? Я слышал, что ты уже присоединился к священной королевской секте и стал личным учеником старейшины. Император Пилу, поздравляю с таким выдающимся учеником», — хлопнул в ладоши воин клана Чен. Лица членов невидимых сил тут же поменялись. Все слышали об этой секте. На предка Ауин было жалко смотреть. Появление Юнию портило все планы. «Разве ты не культивируешь в священной королевской секте? Откуда у тебя столько времени?» — вдруг спросил старик Тян Цзы, глядя на Юнию. Тот повернулся и спокойно ответил: «Я слышал, что в Большой Ся наступила буря. Кто-то посмел напасть на мой холл императора Пилу. Каково, а? Теперь я вернулся, и если вы увидите Вентина, то ловите его. Я заберу его с собой». «Конечно», — согласились воины клана Чен. А затем один из них повернулся к Байкин. «Эта девушка хороший друг Вентина, и она затруднила возврат медальона нашему клану. Если сегодня он появится, мы убьем ее». Он сказал это, и его желание убивать заполнило пространство вокруг. «Какое нахальство!» — холодно отрезала лидер секты Таинственной Луны. «Подумать только, вы так сильны, но так беспринципны. Вы сами нахальны, украли наш медальон. Если мы так сможем вернуть его, то все средства хороши», — разозлился воин клана Чен. «Не стыдно говорить такое? Чен Ван был убит из-за того, что не смог за себя постоять. Если медальон не появится здесь сегодня, то я сделаю то, что обещал. Посмотрим, кто сможет меня остановить». «ВЗЗЗ», — выступила вперед лидер секты Таинственной Луны. От нее начала исходить ледяная аура. Она повернулась к клану Ауин, и предок его стоял и смотрел вперед, не встречаясь с ней взглядом, словно этот конфликт не имел к нему отношения. Если он не вступил в битву, то клан Джан тоже не будет действовать. Лидер секты Таинственной Луны побледнела, глядя на предка Ауин, но он молчал, словно не чувствуя ее взгляд. «О, кажется, секта Таинственной Луны не согласна», — холодно засмеялся предок клана Чен. Он сделал хватательное движение в воздухе, направив отпечаток ладони на Байкин. Увидев это, лидер секты Луны ощутила боль в сердце. Она переживала о Байкин, но если клан Ауин не будет действовать, то у нее не получится спасти Байкин. Она лишь похоронит здесь воинов своего клана. «Неужели выхода совсем нет? Разве вы уже не обещали действовать? У вас ведь есть 2 из 9 великих техник. К чему колебания?» — мысленно передала лидер секты Луны предку Ауин, а он вздохнул. «Вы видели, в чем дело? У холла императора Пилу есть 3 асенданта, а еще Юнию. Если клан Ауин нападет на Чен, нам придется сразиться и против холла императора Пилу». Лидер секты Таинственной Луны содрогнулась в гневе, услышав его слова, но здесь она была бессильна. Дитян в толпе спокойно наблюдал за развитием событий. Он не ожидал, что сегодня сюда придет Юнию. Сейчас предок Ауин словно хотел взять свои слова обратно и просто смотреть на происходящее. «Сеньор Ауин, как только сюда прибудет Вентян, мы сможем победить их, даже если встретимся в прямом бою», — мысленно передал Вентян предку Ауин. Тот вздохнул. Он покачал головой и снова закрыл глаза, не слушая Вентина. Глава 457. Обмен пленного. Все понимали, что означают его закрытые глаза. Появление Юнию полностью нарушило его планы. Он думал, что они смогут истребить клан Чен, потому и согласился на союз. А сейчас здесь появилось три асценданта из холла императора Пилу, да к тому же один из них имел необычный статус. Предок Уин не был таким, как Куаншин. Он детально продумывал все действия и как они отразятся на его клане. Этот риск был слишком велик. «Предок, мы не слабее их в бою», — сказал Куаншин. «Куаншин, помолчи», — округлил глаза предок Уин. Куаншин посерел. Он понимал, что ему не переубедить предка. А Уин Куаншин, Фанли, Чуман, идите со мной. Вдруг раздался голос. Куаншин посмотрел на его источник. Это говорил Цинжон. Все эти годы он дрался вместе с ними, и они были хорошо знакомы. «Что такое?» – мысленно спросил Куаншин. «Юнь Мингю. Она активировала секрет древнего королевства. Пойдемте со мной. Однако, нам кое-кого еще не хватает», – сказал Цинжон, и Куаншин сразу понял, о ком он говорит. А затем они все посмотрели на воина в толпе. Они понимали, что это был Дитян. «Дитян, пойдем с нами в древнее королевство», – сказал Куаншин. Винтян повернулся. В такой момент он не смел отвлекаться и уходить. Это ничего не изменит, но наш друг обнаружил что-то в древнем королевстве. Это может помочь. Винтян кивнул и ушел вместе с Куаншином и другим. Немногие заметили их уход. Все были заняты своими заботами и переживаниями. «Отпустите Байкин и секта таинственной луны забудет о прошлом. Мы не крали священный королевский медальон», — вздохнула лидер секты. Толпа лишь покачала головой. Лидер невидимой силы опустилась до того, что просит лишь отдать им свою ученицу. «Я могу отдать вам великое искусство в обмен на Байкин». Она понимала, что клан Чен не отпустит ее так просто. «Вы думаете, что великое искусство ценнее, чем священный королевский медальон?» — заговорил Чен Фан. Он встал и подошел рядом с Байкин. Он схватил ее рукой за плечо, и от него начало исходить ужасное тепло. Он задрал голову и посмотрел на небеса. «Я верю, что раз ты сказал, что медальон появится, то он точно появится здесь сегодня. Если ты не покажешься, то я воспользуюсь собственным методом». В воздухе появилась энергия, которая стала давить на присутствующих. Асценданты подняли головы и посмотрели на небеса. Лидер клана Чен взлетел в небеса. Там кто-то прятался. Где-то от Ченфана начала исходить убийственная сила. В воздухе подул ветер. Толпа подняла головы и увидела, что собираются облака. По ним вдруг спустился огромный силуэт. Он был так высоко в небе, что спустился лишь через 10 вдохов. Это был огромный первобытный рог с размахом крыльев в 3000 миль. Глаза его источали холодную и злую ауру. Большой рог, в таком случае, это Цин Вентян. Вентян и правда был жив, и он появился перед невидимыми силами. «Милый Вентян!» – закричала Байкин. «Вентян!» – глаза асценданта клана Чен начали источать остроту. «Клочок бумаги сказал нам, что медальон появится здесь сегодня. Значит, это ты убил Чен Вана и украл его медальон, этот большой рог, Цин Вентян?» — спросил Юнию у императора Пилу. «Да, ошибки быть не может. Он использовал необратимое искусство, потому останется в форме великого рога», — сказал император. Юнию холодно засмеялся. Он задействовал силу демонических божеств. «Конечно, это необратимо. Где же взять такую силу, ничего не отдав взамен?» Император Пилу кивнул. «Такое мощное искусство не может быть обратимым. Юноша сможет обрести свою человечность лишь если разовьется выше уровня небесного феномена. Малышка Кин, я доставил тебе кучу бед». Нежно блеснули глаза Рока. «Я доставил вам, мастер, кучу неприятностей. Из-за меня умерла учитель Байкин. Чен Ван был убит по моей команде». Байкин и лидер секты удивились, а затем Байкин снова пришла в себя. «Раз ты сделал это, то неважно, что мне придется заплатить. В моей смерти нет смысла, но моя ненависть к клану Чен никогда не иссякнет. Малышка Кин, запомни это. Сердца людей – это самое важное». Винтян появился перед кланом Чен, а значит, для секты таинственной луны нет смысла отступать. «Если клан Чен хочет войны, мы дадим им бой. Если они не отпустят тебя, то все наши поколения будут относиться к ним, как ко врагам. Мы убьем их одного за другим. Никакого милосердия». Голос лидера секты был холодным, как лед. «И где же наш медальон?» — засмеялся лидер клана Чен. «Отпусти ее», — уставился Вентян на него. «Отпустить? Верни медальон, и я так и сделаю. Ты же понимаешь, что нам на нее плевать», — засмеялся предок клана Чен. 10 вдохов. Если не отпустишь, я разрушу священный королевский медальон. Медальон был сжат в когтях большого рока. Предок клана посерел, а затем вдруг холодно улыбнулся, подумав, что на этот раз холл императора Пилу не позволит Вентину снова сбежать. «Спускайся, и я отпущу ее», — сказал предок клана Чен. «Вентян, не верь ему». «Хорошо», — согласился Вентян. Его огромное тело медленно спустилось на землю. Предок Чен взмахнул руками, и над большим роком в небесах появилось созвездие. Позади старика появилось огромное солнце, которое могло бы высушить и океан. Его холодная улыбка становилась все шире. «Отпусти ее», — приказал предок Чен. Чен Фан отпустил плечо девушки, и Бай Кин тут же бросилась к Вентину. Тот спускался и сказал ей: «Малышка Кин, уходи». Она покачала головой, но тут глаза Рока остро блеснули. «Не послушаешь меня, но, милый Вентян», — девушка побелела. «Уходи, я сам о себе позабочусь», — мысленно сказал ей Вентян. Она неохотно кивнула и отодвинулась назад, но не ушла. Очевидно, она переживала, несмотря на слова юноши. Огромное тело Вентина приземлилось на площадку. Размер его тела пугал всех зрителей. На небе все сияло огромное созвездие в форме горящего солнца, которое могло бы сжечь все на этой земле. Глава 458. Могущество небесного феномена. Предок Чен посмотрел на публику. «Пожалуйста, отойдите назад». Все тут же подчинились. Никто не смел приближаться к ужасающему теплу. Сражение между воинами небесного феномена было сложно представить, особенно если один из них имел солнечное созвездие. Все тут же отошли на безопасное расстояние. Три воина из холла императора Пилу продолжали сидеть все там же. Им не нужно было уходить, ведь колебания энергии не смогут им нанести вред. Еще одним из тех, кто решил остаться, был старик Тян Цзы. Он тоже сидел там, где и сидел. «Брат Тян Цзы, я точно извинюсь перед твоей сектой в будущем. А сегодня я должен разобраться с вором, который украл священный королевский медальон», — обратился к нему предок Чен. Старик Тян Цзы не реагировал. «Вентян, я уже отпустил пленную. Не пора ли тебе передать нам медальон? Я лишь сказал, что медальон появится здесь, но обещал ли я передать его вам?» — раздался безэмоциональный голос Вентина. Предок Чен грозно нахмурился. «Если он не отдаст им медальон, то живым ему точно не выбраться». В этот момент встал Юнию. «Мне плевать на священный медальон клана Чен, но, Вентян, как ты посмел разрушить холл императора Пилу? Пойдем со мной, и я обещаю, что не убью тебя». Вентян посмотрел на него. Он чувствовал ужасающую ауру асценданта, но сейчас его силы не были достаточны для битвы против клана Чен и холла императора Пилу. Однако, в этот момент второе тело Вентина бежало к королевскому дворцу в древнем королевстве вместе с Куаншином и другими. Сейчас в королевстве были лишь они. Юнь Мингю уже ждала их там. Всего вместе с Вентином их было семеро. Цин Вентян, Ауин Куаншин, Чуман, Фанли, Юнь Мингю и Цин Жон. А также воин, появление которого удивило Вентина. Это был монарх Яда, Муфен. Вентина шокировало увиденное. Огромный кусок земли обрушился, словно его что-то поглотило. Трещина расширилась, и внизу показались гигантские и величественные залы. Это подземное королевство Большой Ся, место абсолютной секретности. Даже 9 кланов не знают о его существовании, потому оно и было скрыто веками, — объяснила Юнь Мингю. Его называют королевской гробницей, и в нем очень много секретов. «Почему ты собрала нас здесь?» — спросил Вентян. «Война могла начаться в любую минуту. Раз Вентян тебя доверяет, то ты знаешь, что сейчас он в серьезной опасности. Я знаю, как активировать защиту куклы гробницы древней Большой Ся», — сказала Юнь Мингю. Она кинулась ко входу и пробормотала себе под нос. Подумать только, что вход скрывался под формацией огненной птицы. Если бы она не исчезла, то я бы его никогда не нашла. Она сложила руки и пробормотала нечто загадочное. Вскоре поднялись клубы пыли, подул ветер, и 7 воинов в броне появились вокруг Юнь Мингю. Они словно были статуи, которые стояли последние 10 тысяч лет без движения. Эти 7 кукол — все воины 5 ранга. Хоть их сила ограничена, ее будет достаточно, чтобы напугать других. Однако, чтобы использовать их, мы должны полностью доверять друг другу. Я не смею действовать безрассудно. Сердца всех 7 должны быть связаны, мы все должны желать одного. Если мы не сможем этого сделать, то все умрем. Юнь Мингю посмотрела на Вентина. Они не были знакомы. С остальными же она сражалась рука об руку и всех их хорошо знала. «Не переживай». Вентян понял ее слова. Он кивнул, показывая, что все понимают. «Приготовьтесь войти в куклу». Она появилась возле ядра одной из кукол и нажала на нее пальцем. Загорелся яркий свет и кукла открылась. Юнь Мингю вошла внутрь. Все тут же сделали то же самое и попали в свою куклу. Как только туда вошел Вэнь Тян, он тут же ощутил ее мощную силу. Но самым удивительным было то, что слова Юнь Мингю оказались правдой. Семь убийственных кукол объединили свою волю в одну. «Давайте я покажу вам, как управлять куклами. Вы должны научиться этому до того, как мы вернемся в небесную секту». Семь убийственных кукол убивали семь воинов одной мыслью. Юнь Мингю показала остальным, как активировать их кукол. Пространство содрогнулось, и мощная астральная энергия выстрелила прямо в небеса. В середине неба родилось яркое созвездие. Оно затвердело. Все семь кукол превратились в лучи света и полетели к небесной секте. Вторая форма Вентина была там, и он понимал, что происходит. Сейчас ему нужно было тянуть время до прибытия кукол. Большой Рок улыбнулся, когда увидел доминантную позу предка Чен и Юнию. «Хочешь, чтобы я вернулся с тобой в холл императора Пилу? Не боишься, что я снова подниму меч демона? Хоть меч и силен, я сумел пленить его. Тебе его не поднять», — уверенно сказал Юнию, отчего Вэнь Тян мысленно рассмеялся. «Пленить меч демона, не говоря даже о Юнию, даже его учитель, старейшина священной королевской секты, не смог бы сдвинуть меч с места, а ты умеешь хвастаться. Два асценданта из холла императора Пилу были мною ранены, а сейчас ты говоришь, что сумел пленить меч демона», — с сарказмом сказал Вэнь Тян. «Не трать мое время на эту чепуху. Если не хочешь со мной возвращаться, я могу доставить тебя туда силой», — сказал Юнию, и от него начала исходить ужасающая мощь. «Хочешь сразиться? Тут так много асендантов, а вы меня уважаете, я смотрю. В таком случае, нападайте». Рог взлетел в небеса, и кровь в его венах закипела. От него начала исходить демоническая ци. «Взззз». Он пролетел, пронзая пространство, в сторону Ченфана. «Бесполезный мусор». Три асценданта клана Чен не могли позволить Вэнь Тяну напасть на своего воина. Они тут же блокировали его атаку. Бум! Большой Рок столкнулся с пламенным щитом. Перед Ченфаном стекали потоки астрального света, формируя щит. Ченфан был не тронут. Разница между небесным ковшом и небесным феноменом огромна. «Боюсь, что ты так и не понял силу созвездий», — сказал юный асцендант клана Чен. Он был одет в золотую робу, а позади него виднелось огромное магменное солнце. «ВЗЗЗ». Он атаковал, и гигант позади него сделал то же самое. Когти Рока столкнулись с кулаком асценданта, но во время столкновения Рок почувствовал, что его тело горит, и он был вынужден отступить, а затем выплюнул кровь. Вот он, небесный феномен в сравнении с небесным ковшом. Это качественная эволюция. Даже тебе без меча демона никогда не победить асценданта. Воин выступил снова. Он сжал кулак, и астральный свет превратился в гигантский отпечаток ладони, который попытался схватить Рока. Рок был захвачен им. Асендант тянул Рока прямо на себя. «Милый Вэнь Тян», — побледнела Байкин, но лидер секты взмахнула руками, и девочку, рвавшуюся на помощь, остановили. Лидер секты не двинулась, потому что Вэнь Тян уже мысленно передал ей свое сообщение. Огромная рука воина тащила Вэнь Тяна к молодому асценданту клана Чен. Он холодно и остро улыбался, глядя на священный королевский медальон в когтях Рока. Однако он был так рад, что кое-чего не заметил. В глазах Рока остро блеснула мощная и невероятно сильная энергия смерти.